Резкими взмахами, стараясь хоть немного разогнать кровь, Роман перемахнул озерцо и, крепко стиснув зубами мундштук респиратора, нырнул. Фонарь остался на берегу. Здесь под водой царил полный мрак, и ориентироваться он мог только ощупью. Метр, два он шел в глубину, а скале все не было конца. Давление воды уже сдавливало грудь, мешая сделать вдох. В ушах звенело, он погружался все глубже. Ну, еще метр, еще. Все, предел, теперь придется возвращаться. И тогда его рука нащупала впереди пустоту. Слабое течение уже подхватило его и понесло вглубь подводного туннеля. Странные вещи происходили в мировом континууме. Чем энергичнее предпринимали Деймы попытки изменить будущее, тем сильнее становилось сопротивление. Возникали десятки развилок, обходных путей, и вопреки их усилиям, так или иначе, все возвращалось на круги своя, словно природа обладала собственной волей. Гагаяк устал от бесчисленных головоломок, от бесконечных неприятностей. Хуже того, его одолели сомнения. Самое страшное заключалось в том, что прямая война с более тяжелым и более плотным миром зелмян, наделенным к тому же и гораздо большей энергией, заранее обречена на поражение. Деймам оставались лишь обходные пути. Они были, и в то же время их не было. Не было в мире зелмян в прямом материальном смысле слова. Там действовали лишь немногие обращенные посредники, подкупленные подонки да специально сконструированные биороботы, сплетенные из материала мира зелмы. Этих средств все время не хватало. Шла тайная война на ловкость, на приспособляемость, на выживание. Деймы были готовы на все, чтобы преградить путь зелмянам, так называли себя сами жители зелмы, к планете Ангра, являвшейся центром и ключом звездных дорог, захваченных деймами много веков назад. Мысль о том, что зелмяне могут выйти на древние звездные дороги, приводила в ужас всех обитателей Яи. Гагаяк вытянул из пачки пергаментных листков, исписанных гусиным пером, ритуальное утреннее предсказание и с тяжелым вздохом прочел. «Если колония зелмян на Ангре наладит постоянную связь с остальными мирами этих существ, то деймы, возможно, потеряют Ангру». «Может быть, скорее всего, вероятно, возможно» – любимые слова предсказателей. Его положение при дворе за последнее время основательно покачнулось. И виной всему этот проклятый зелмянин. Надо провести какую-нибудь шумную акцию, о которой станет известно правителю. Часто видимость деятельности дается возможность исполнителю оставить все на своих местах и без лишних усилий стать реформатором или на худой конец отвести от себя модное нынче обвинение в ретроградстве и косности. Тяжело вздохнув, Гагаяк взял со стола стеклянный волшебный шар, потер его когтистой пятерней, и когда сквозь затуманившуюся поверхность проступило лицо Вилаяга, спросил, когда ушла последняя партия эликсира на Гридос. «Месяц назад, величественный, по договору им отпущен месяц на устройство собственных дел, закупку семян и снаряжения. Они все еще на Гридосе». «Выдайте этих контрабандистов полиции Гридоса. Но только так, чтобы никто не мог докопаться до нашего участия в акции. И как можно больше сообщений в прессе. А чтобы местной полиции не стало ясно, какими путями ведется доставка эликсира, ликвидируйте доставщиков. Всех до единого». «Но, величественный, как только об этом станет известно на Ангре, наш договор с зелмянами окажется нарушенным. Они и так относятся к нему с недоверием. Это чрезвычайно затруднит нашу работу на Ангре». «Такова воля правителя». «А как быть с порученным нам зелмянином? Он снова выходит из-под контроля и уже покинул предписанное ему место пребывания». «Этим я займусь сам».